украшались также белыми перьями цапель. Самые лучшие перья у этой птицы как раз в период гнездования и вывода птенцов. В угоду моде охотники убивали птиц прямо в гнездах, а птенцы, брошенные на произвол судьбы, погибали от голода. Английская королева Александра была возмущена этими варварскими действиями и запретила дамам носить шляпы, украшенные перьями цапель. Мода оказалась фатальной и для многих присмыкающихся. Кожа ящериц и игуан идет на производство дамских туфель, кожа крокодила на сумке. Эти сумки стали причиной того, что крокодилы почти исчезли в большинстве африканских рек. Бивни слона считались дорогим товаром уже в древние времена. Туалетные принадлежности Клеопатры были сделаны из слоновой кости, а древние греки вырезали из нее фигуры богов. В Риме слоновая кость служила материалом для изготовления дорогой мебели и музыкальных инструментов. И по сей день из слоновой кости делают украшения, бильярдные шары и фортепианные клавиши. Не поддается осмыслению, сколько же слонов погибло ради всего этого. Но самым ужасающим оказалось положение носорога, рог которого ценится почти так же, как и бивни слона. В некоторых районах Азии это животное было полностью истреблено. В Африке носороги сохраняются только в национальных парках. В 1969 году в Лондоне была опубликована «Красная книга», которую издал Международный союз охраны природы и природных ресурсов. В ней приведены все виды и подвиды млекопитающих, птиц и пресмыкающихся, существование которых на всех континентах в настоящее время находится под угрозой исчезновения. Таких животных много. Перечень тех, кому в Африке угрожает чрезвычайная опасность, весьма красноречив. Нубийский дикий осел. Когда-то их было очень много в Судане и Ливии. Они боялись людей и убегали от них в болота и заросли, куда за ними уже никто не решался последовать. Жители оазисов называют это животное по-арабски «химаруахши» и, в общем, не трогают. Путешественник Брок Лехарст в 1931 году писал, что нубийский осел свободно живет на окраине пустынь Судана, и вымирание ему не грозит. В 1954 году естествоиспытатель Маккензи писал, что он редкость и из некоторых районов уже исчез. Считается, что причина постепенного исчезновения этого животного – скрещивание его с домашним ослом. Сомалийский дикий осел. В начале нашего столетия стада этих животных жили во многих районах Эфиопии, особенно в пустынной области между озером Рудольф и Верхним Нилом. Теперь они истреблены местным населением. В 1905 году предполагалось, что в Сомали и Эфиопии их более 10 тысяч, сегодня примерно 200-350. Если для охраны диких ослов не будет создан национальный парк, в ближайшее время они полностью исчезнут. Горная зебра. Этих животных всегда было немного, и в Южной Африке уже в 1656 году они охранялись законом. Когда же в 1806 году в Капской провинции власть захватили англичане, законы охоты стали менее строгими, и горные зебры были почти полностью истреблены. В 1937 году их насчитывалось 47 голов. Тогда же для спасения этих животных в Южной Африке был создан национальный парк. В 1975 году на территории парка жили уже 82 горные зебры. Ни в одном зоопарке горных зебр нет. Черный носорог. Европейцы впервые увидели его в 1653 году невдалеке от современного Кейптауна. Тогда он обитал почти по всей Африке, кроме пустыни тропических лесов. Сегодня за пределами национальных парков встречаются лишь единичные экземпляры. Черные носороги подверглись массовому истреблению ради кож и рогов. Белый носорог. Северная форма, однако в нем нет ничего белого. Сегодня в Судане и в странах Центральной Африки живут максимум 700 тысяч этих животных. В начале 60-х годов, когда в Конго бушевала гражданская война, воинские части проникли в национальный парк на границе страны и скосили пулеметной очередью почти 900 белых носорогов. Считают, что после этой бойни здесь осталось не более 100 животных. Незначительное число белых носорогов есть еще в Уганде, но и там их истребляют браконьеры. В районе реки Замбези белых носорогов не было уже в прошлом веке. Примерно 3000 этих животных живут сегодня в национальных парках ЮАР и Зимбабве, около 120 в зоопарках. Карликовый бегемот. уменьшенное издание обыкновенного земноводного бегемота, обитающего в тропических лесах Западной Африки. Местный